Ким Мин Джон. Зловещий ресторан. Дневник Лидии. Книга вторая. Глава первая. Постановочная свадьба. Церемониальный зал, освещенный огнями десятков люстр, блистал роскошью. Гармонично переливались хрусталь, изумруды и золото. Столы, накрытые светло-розовыми скатертями, были уставлены едой. Хартс не стал отказываться от угощений и с аппетитом смаковал каждый кусочек. «Сосредоточьтесь, пожалуйста, на церемонии», — попытался призвать его к порядку священник, но безуспешно. «Продолжай, продолжай», — жестом велел ему юноша, не отрываясь от еды. Церемониймейстер в растерянности смахнул пот со лба. В зале жужжали пчелы. Совсем скоро появится невеста, и ей вряд ли понравится, как проходит свадьба. Хартса беспокойство церемониймейстера не касалось. Остановившись возле политого фруктовым сиропом йогурта, он обмакнул палец в десерт и тут же сунул в рот, пробуя блюдо на вкус. «Но это нельзя трогать до окончания церемонии!» — подбежал к нему повар, заметив, что сам жених решил испортить его творение. «Это еще почему? Еду ж приготовили для новобрачных. А вообще, пресновато. Нужно добавить еще сиропа». Заметив на столе запеченную ящерицу, Хартс нахмурился. «Она почти сырая. Я такое не ем. Дожарить?» Далее лапша с кошачьими усами. «Добавить бульона?» Жених сошел с ковровой дорожки, ведущей к алтарю, и принялся разбивать посуду с не понравившимися ему угощениями. Осколки со звоном рассыпались по полу. «Итак, начнем церемонию», — заговорил священник, наконец осознав, что диалога с Хартсом не выйдет. «Вы должны отвечать осознанно и сохранять...» «Понятно», — небрежно перебил его Хартс. Его необъяснимо презрительное отношение вызвало ропот в рядах гвардейцев королевы. Но священник успокоил недовольных. Мудрость и опыт подсказывали ему, что если бы жених рассердился, то всех пчел в зале ждала бы неминуемая гибель. Входную дверь крепко заперли. В случае что, ждущие снаружи пчелы не пришли бы на помощь своим сородичам, даже услышав их крики. Вместо этого они продолжат выполнять свои ежедневные обязанности. И все ради того, чтобы Хартс не сбежал. «Похоже, сегодня мы все умрем», — пронеслось в голове священника. «Итак», — зал, затихший в напряжении, наполнился торжественным и спокойным голосом служителя. «Сегодня вы свяжете себя?» «Ага», — вновь прервал его Хартс и тут же повернулся к повару, отдавая приказ добавить в бисквит побольше крема. «А что же наши гости все хмурые в такой прекрасный день?» С наигранным сожалением поинтересовался он, будто только сейчас заметил повисшее в воздухе напряжение. Его забавляло, что никто из присутствующих не смеет ему перечить. «Сыграйте нам что-нибудь повеселее», — кивнул он оркестру в углу. Музыка хоть как-то могла разрядить обстановку. Скрипач, встретившись взглядом с молодым человеком, в тот же миг принялся энергично водить смычком по струнам. И остальные музыканты один за другим последовали его примеру. Стремительно развивающуюся партию фортепиано игриво дополняли высокие ноты скрипки, а контрабас и виолончель разбавляли их низкими полутонами. Мелодия едва ли подходила для свадебной церемонии, но на лице демона появилась ехидная ухмылка. Ему нравилось, как складно все выходит. «А лучше и не может быть», — подумал он. Церемония превращалась в полнейшую неразбериху. Хартс не спеша пробовал разные блюда, разгуливая по залу, словно по собственному саду. Внезапно к нему подошел один из гвардейцев. «Ты что творишь? Скоро появится королева, займи свое...» «В салат нужно добавить еще паутины», — перебил его Хартс, обращаясь к повару. «Ты что задумал?» — закричал офицер и направил на него свое жало. В зале тут же воцарилась тишина, а пчелы резко замолкли, внимательно следя за происходящим. «Серьезно?» — ехидно проговорил юноша. «Готов потратить свой яд на меня и умереть?» Услышав это, гвардеец подошел еще ближе. Напряжение нарастало с каждой секундой. Казалось, в зале стало нечем дышать. «Ради моей королевы я готов на все», — уверенно прозвучал голос гвардейца. Демон не дрогнул. Взгляд его бездонных глаз был холоден и безразличен. «А ты ей верен, я смотрю», — медленно произнес он, задумчиво дотронувшись до подбородка. «Хорошо она вас натренировала». Харц обращался к гвардейцу с нескрываемым высокомерием, надменно склонив голову, и тот, не в силах более сдерживать свой гнев, направил жало на обидчика. Далее все развивалось стремительно. Раздался звук взрыва, и вот уже демон небрежно перешагнул через труп гвардейца. Напряженные взгляды гостей разом устремились на поверженного. Казалось, на зал опустилась невидимая сеть и парализовала присутствующих. «Стой, не смей двигаться!» — проносилось в их мыслях. «Одно движение, и я стану следующей жертвой!» «Эй, ты!» — нарушил тишину единственный, кому это было дозволено. «Да-да, что такое?» — пролепетал несчастный повар, мгновение оказавшись рядом с Харцем. «Этот суп из глазных яблок остыл. Быстро подогрей!» Со слезами повар подбежал к гвардейцам у входа и уговорил их пропустить его на кухню. Харц поднял бокал с вином. Внезапно его лицо озарила ослепительная улыбка. «Что-то ты задержался», — произнес он, залпом выпивая напиток. Издалека послышался ответ. «А ты, вижу, по мне соскучился». Из колонны неожиданно выглянул маленький дракон. «Не говори ерунды. Просто устал уже тянуть время», — ответил Харц, возвращая бокал на стол. «Ну, прости», — виновато улыбнулся Хиро. «Сейчас все быстро закончим». Услышав их разговор, королевская свита приготовилась ринуться в бой. Пока повар умолял пропустить его на кухню, Хиро незаметно протиснулся в церемониальный зал, после чего дверь снова с грохотом закрылась, словно предзнаменуя события, которые произойдут внутри зала через несколько минут. Пчелам снаружи было запрещено открывать ее, как бы их ни просили, а иных путей к отступлению не было. Исход был предрешен. Пчелы в спешке выставляли свои жало, а на лицах Харца и Хиро расцветали ликующие улыбки. «Играете?» — потребовал Хиро у музыкантов. Зазвучала торжественная мелодия, и началось сражение. Высокие ноты скрипки птичьим криком пронзали воздух и словно издевались над участью запертых в зале солдат, готовых смиренно погибнуть здесь и сейчас. Даже если они ранят Харца и Хиро, то все равно умрут, истратив свой яд. Противники же гвардейцев по-прежнему улыбались, предвкушая победу. Мелодия флейты, что сладостно дополняла чистые ноты скрипки, напоминала взволнованного ребенка. Харц взглянул на настенные часы и сказал дракону. 3 минуты до появления королевы. Музыка замедлилась и стала звучать настороженно, предвосхищая кульминацию. Флейта тягуче поджидала свою жертву, как лев, вышедший на охоту. «Достаточно», — уверенно улыбнулся Хиро. «Я разберусь». Дракон сделал решительный шаг вперед, стараясь продемонстрировать всю ту смелость, которой набрался после первого столкновения с Харцем. Повернув голову, он расслабил тело и взмыл в воздух, как тут же резво и весело заиграла флейта. Похожее на ленту длинное тело дракона закружилось в воздухе, извиваясь в такт музыки. Мелодия набирала темп, а Хиро закручивался кольцом, создавая водоворот. «Бабам!» Прозвенели литавры. Дракон достиг громадных размеров, теперь он был величиной с гору. Флейта визжала, и Хиро, кружась в стремительном танце, сносил на своем пути королевских гвардейцев. Музыка лилась все быстрее, будто издеваясь над теми, кто был в зале. Изо рта Хиро вырвалось белое пламя, поразившее наповал сразу целый рой пчел. Харц же с довольным видом уселся на стол, наблюдая за разворачивающейся сценой под аккомпанемент оркестра. Вдруг он заметил, что пара солдат незаметно подлетела к дракону сзади, оказавшись в его слепой зоне. Хиро выжигал пламенем пчел и не видел нападавших. Харц соскочил со стола и взмыл в воздух. Мелодия на фоне готова была достигнуть своего апогея. Аккорды альта и скрипки взлетели ввысь, Снова грянули литавры, и Хартс оказался верхом на драконе. Его клинок двигался ритмично и ловко, за долю секунды окропившись кровью нападавших. «Зачем вмешался?» — возмутился Хиро, безжалостно уничтоживший уже несколько десятков гвардейцев. «Вообще-то я спас тебе жизнь», — возмутился Хартс, продолжая искусно орудовать блестящим клинком. «Я же дракон. Всякие пчелы мне не страшны». «Ага, дракон. А один документ уберечь не смог». Одно движение клинка Хартса и один залп огня из пасти Хиро уничтожали разом несколько десятков пчел. В разгар царивший вокруг бойни их диалог казался удивительно спокойным. «Да это Сия меня обманула», — оправдывался дракон. «Какой-то человек смог украсть такой важный документ?» — упрекнул его Хартс. «Сия, моя хорошая подруга, она не могла взять его в корыстных целях. Мы тут сейчас из-за нее». Если бы девушка не украла рецепт, Хартс не оказался бы вновь в этом дворце. Под предлогом того, что она провалила свою миссию, он смог бы забрать ее сердце, излечить Хедена и обрести свободу. Демона вновь одолела злость, движения его ожесточились. Кто бы мог подумать, что дракон не справится с человеком? «Ну, я ж не знал, что так получится», — затараторил Хиро. Отвлекшись на извинения, он потерял бдительность, и рой пчел тут же устремился к нему, намереваясь пронзить ядовитыми жалами. К счастью, клинок успел их остановить. Хартс слетел вниз, но дракон подхватил его. «Ты мне крылья подпалил! Я не могу лететь!» — проворчал он, со злостью замахнувшись на дракона. Хиро, не раздумывая, ответил ему залпом пламени. «Зато я спас тебе жизнь, а ожог быстро заживет». «Значит, извинения в твои планы не входят», — недовольно пробормотал Хартс, молниеносно уничтожив еще один рой пчел, направляющийся к Хиро. Белоснежный дракон сотрясал воздух, двигаясь с грацией русалки. А на нем с кинжалом в руке кружился, как в танце, одетый в смокинг демон. Эти двое двигались слаженно на фоне церемониального зала, в глубине которого вспыхивало красное зарево, окутанное дымом. Пол был устлан трупами. Очень скоро замолчала музыка. В зале остались лишь они. До появления королевы оставалось 20 секунд. «Слушай сюда», — быстро заговорил Хартс, не отдавая Хиро возможности ответить. «Сейчас нас ждет побег. Нельзя сомневаться ни секунды, ни телом, ни разумом, ни при каких обстоятельствах. Этот дворец — пчелиное гнездо в форме бриллианта, и из него есть только два выхода. Выбрав верный, мы сможем сбежать отсюда. Первый — та дверь в самом низу, через которую мы заходили. А второй...» Продолжил он и указал пальцем наверх. Огромное окно в потолке. Наверх или вниз? Какой же путь отступления выберет Хартс? 20 секунд истекли. Появилась невеста.